Глава 77. Светильник. Что светильник в доме, то вера живая в сердце человеческом. Светильник зажигается от человека. Светильник веры зажигается от Святого Духа через слышанное Слово Божие по написанному. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. К Римлянам 10:17. Когда светильник в доме горит и сияет, все ясно в доме. Живущие в нем все видят, ходящие не спотыкаются, и каждый свое дело делает, потому что от светильника освещается. Так, когда светильник веры в сердце сияет, человек все духовное ясно видит. Бога невидимого, как видимого, и прочее невидимое, как видимое видит, и дела, приличествующие христианскому званию, делает. Когда светильника в доме нет, в доме темно. Так, когда в сердце человеческом нет светильника веры, там ничто иное, как только тьма и всякое заблуждение. Чтобы в доме горящий светильник не угас, должно подливать елей. Так, чтобы светильник веры в сердце не угас, должно, во-первых, читать или слушать и рассуждать о Слове Божием и прочих христианских книгах. Во-вторых, молиться прилежно Богу. В-третьих, причащаться святых и животворящих тайн тела и крови Христовых. В-четвертых, творить дела милости. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Признаки светильника веры в сердце человеческом горящего в Святом Писании следующие. Первый. Такой человек Слово Божие читает или слушает и в нем прилежно поучается. Второй. Бога сердечно призывает, молится и благодарит Его за все благодеяния. Третий. Со всяким усердием старается жить достойно звания христианского и Евангелия. Четвертый. Веру свою к Богу показывает добрыми делами, как требует апостол. «Покажи мне веру твою от дел твоих» Иакова 2:18. Пятый. Всякого греха остерегается и против всякого греха сражается и не допускает, чтобы он владел им. Шестой. В мире этом живет, как странник и пришелец, и всегда возводит сердечные очи к небесному Отечеству и воздыхает, а потому к мирским вещам не прилепляется сердцем, но все со страхом и по нужде употребляет. Такого ничто в мире этом не веселит, кроме одного Бога и надежды вечной жизни. Седьмой явный знак светильника веры, горящего в сердце человеческом, радость духовная, в сердце ощущаемая, радость о Святом Духе, радость о Боге, которая в псалмах изображается. «Сердце мое и плоть моя возрадовались о Боге живом» Псалом 83. «Ибо где вера к Богу, там и любовь к Богу, где любовь к Богу, там и радость о Боге, что любим, тому и радуемся». Из этого видно, каковы признаки веры в сердце человеческом угасшей, а именно, первый – беззаконная жизнь, противная Слову Божию. У блудника, прелюбодея и всякого нечистого угасла вера. У вора, насильника и грабителя угасла вера. У злобного, ненавидящего и отмщением дышащего угасла вера. У клеветника, досадителя, укорителя, поносителя и ругателя угасла вера. У лицемера, лживого и льстивого угасла вера. Словом, у всякого беззаконника, который совести своей не хранит, но против нее поступает, угасла вера, а вместо светильника веры в них тьма неведения Божия. Что общего у света с тьмой? 2 Коринфянам 6:14. Свет — это вера, тьма — беззаконная жизнь. Что общего у веры с тьмой беззаконной жизни? Таковые, хотя и Богу молятся, но молятся лицемерно, ибо сердца их далеко от Бога отстоят. Им приличествует Слово Божие. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня». От Матфея 15:8, Исаия 29:13. Второй признак – презрение Слова Божия и от него отвращение. Третий – оставление молитвы. Четвертый – удаление от причастия святых тайн Христовых. Без них вера быть и сохраниться в сердце человеческом не может. Пятый – пристрастие к временным вещам, богатству, чести, славе и роскоши. Вера – это дар небесный, поэтому сердце человеческое от земного мудрования отвлекает и подвигает к мудрованию небесному. Такой человек грешит против апостольского слова: «О горнем помышляйте, а не о земном» – Колоссянам 3:2. Христиане, которые имеют светильник веры горящим в своих сердцах и его до конца будут иметь, выйдут навстречу жениху Христу, пришедшему судить живых и мертвых, и с ним войдут в чертог небесный, как мудрые девы. «Будь верен до смерти, имеющий этот светильник в себе, и дам тебе венец жизни, говорит тебе Христос Господь» Откровение 2:10. А те, которые светильника этого не будут иметь в своих сердцах, не удостоятся встретить Христа Царя и до чертога того не будут допущены, а останутся вне Его и услышат от Христа Царя: «Не знаю вас» от Матфея 25:12. Христианин, страшно слово это слышать от Христа христианам: «Не знаю вас». Обратимся всем сердцем к Богу, и да зажгутся наши светильники благодатью Его. «Встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос» к Ефесянам 5:14. «Ты просветишь светильник мой, Господи, Боже мой, Ты просветишь тьму мою» Псалом 17.